Итак, мы приехали на площадь, заполненную народом, тысячами людей. Я и братья были вооружены. Под плащами у каждого, кроме шпаг, было по кинжалу, по пистолету, и карманы набиты пулями. Эшафот был окружен национальными гвардейцами и жандармами. Батальон марсельцев пришел с пушками и навел их на гильотину. Все были уверены, что короля попытаются освободить, но никакой попытки не было. С эшафота я увидел, как со стороны церкви показалась карета, окруженная двойным строем кавалеристов. Карета подъехала. Король сидел сзади, рядом с ним священник. Людовик вышел из кареты. Народ, теснившийся за кольцом войск, замолчал. Только грохот барабанов. Он узнал меня и кивнул. Так началась наша третья встреча. Мой брат, руанский палач, подошел к королю и, обнажив голову, попросил гражданина Капета снять камзол и позволить связать себе руки. И тут началось. Король возмутился и отказался. Брат сказал, что придется применить силу, и двое других моих братьев приблизились к королю. — Вы осмелитесь поднять на меня руку? — спросил Людовик. — Вы не в Версале, гражданин Капет. Вы у ступени эшафота. Положение спас священник. Он сказал: «Уступите, Ваше Величество, и вы пойдете по стопам Христа. Он вознаградит вас». И тогда король молча протянул руки. Я осторожно связал их, не причинив ему боли. Но на этот раз мы поменялись местами. Теперь я старался не глядеть ему в глаза. Священник дал ему приложиться к образу Спасителя. И король поднялся ко мне на эшафот. «Пусть смолкнут барабаны!» Он повелительно поднял связанные руки. К моему изумлению, барабанщики выполнили его приказ. Людовик обратился к толпе. «Французы, вы видите, ваш король собрался умереть за вас. Пусть же моя кровь прольется для вашего счастья. Я умираю невинным...» Ему не дали договорить. Раздались команды, и вновь загремели барабаны. Король пытался еще что-то сказать, но не смог. В одно мгновение мы привязали его к доске, и лезвие гильотины полетело на его голову. «Отойди в лоно Господа Бога, сын святого Людовика», — только и прошептал священник. Всю ночь я не спал, ходил по комнате. С тех пор картина казни стоит передо мной даже во сне. Все 20 лет я вижу ее, вижу, как удалялась телега с обезглавленным телом. Тело короля было брошено в яму с негашенной известью на кладбище у церкви Мадален. Я нашел священника и тайно отслужил за упокойную мессу. После казни короля началось. Люди сделались будто безумными. Теперь постоянное пролитие крови стало странной потребностью. Началась новая эра, эра крови. И разверзлась бездонная яма, в которой они все исчезнут, все, погубившие его. Со времени казни Людовика гильотина уже не снималась с площади революции. И две красные балки, кровавые балки, с висящим топором грозили городу. Покойный король помогал умирать своим подданным. Я помню дворянина из Пуату, которому я рубил голову. Когда телега остановила свой эшафот, он спросил меня, та ли это гильотина? Я понял, о чем он спрашивает. та самая. Переменили только лезвие. И тогда он счастливо улыбнулся, радостно взошел на эшафот, встал на колени и поцеловал то место, где пролилась кровь короля. Этот дворянин был эмигрантом, рискнувшим вернуться во Францию, проведать свою любовницу. Он был и первой жертвой, которую я обезглавил по решению недавно созданного революционного трибунала. Голод, наступление армии, неприятеля и ужас перед грядущей расправой заставили друзей республики сплотиться. Ораторы в конвенте обещали народу: уничтожение врагов равенства избавит от всех бед, террор необходимо усилить. Так был создан революционный трибунал. Неистовый Шамет, генеральный прокурор Парижской коммуны, под пенье и яростные вопли, сотрясавшие древние стены ратуши, кричал в толпу: «Мы принесем в жертву всех злодеев, и только тогда покой и благоденствие воцарятся в торжествующей республике». Я явился на первое заседание трибунала. Зал был декорирован в суровом духе столь любимого нашей революции республиканского Рима. Судьи сидели в креслах, обитых кроваво-красным бархатом, на фоне бюста Брута, вдоль стен, разрисованных античными символами, пучками ликторских прутьев и красными фригийскими колпаками. Конечно, я присутствовал при избрании конвентом этих новых революционных судей, которые теперь не были стеснены никакими формами при производстве дел и могли употреблять все возможные средства при изобличении преступников. Отныне приговор мог оглашаться в отсутствии обвиняемого и обжалованию не подлежал, а все преступления против общественной безопасности передавались в трибунал. В трибунале заправлял общественный обвинитель Фукье Тенвиль. Он был сух, бесстрастен и признавал только одно наказание — смерть. Я понял. Мне предстоит невиданная работа. И оказался прав. Огрызавшаяся террором республика отправит на тот свет больше людей, чем все мои предки-палачи вместе взятые. Я хорошо приготовился. Старая гильотина была снята, поставлена новая, куда я внес некоторые усовершенствования, чтобы можно было производить больше казней. Удобная. А в двух шагах от площади революции кладбище у церкви Магдалины, куда свозились жертвы гильотины, и где лежал обезглавленный король, было переполнено. Уже думали о новом кладбище.